На следующий день оставила она Генку с Олегом наедине решать их дела. Хоть и любопытство ее жутко разбирало, но нужно было идти на работу. Да и мужики подгоняли, хотели вдвоем остаться. Люба не дура, просекла, что у каждого из них свой интерес был в этом деле. Казачок после разговора с Генкой как-то поспешно засобирался и, обнимая на прощение Любаню, пообещал, как каждый настоящий мужчина, что он непременно к ней вернется. Вот управится с делом и весь ее. А Любка, как всякая женщина, размазывая слезы по щекам, свято верила каждому его слову. Уехал ее красавчик, сокол ее ясный, орел сизокрылый. Только месяц с ней и пробыл. И хоть девки ехидно поглядывали да посмеивались, потому что их портяночные махнорылые мужики с ними остались, а ее писаный красавец отбыл в неизвестном направлении, Любка про себя посылала их куда подальше. Разве можно сравнить ее казачка с этими сапогами? Казачок, счастье ее, с каждой большой станции присылал телеграммы на адрес бухгалтерии. С одним коротким словом «люблю». Ух, как дева корежила, когда она в упоении зачитывала это слово. Да не раз и не два. Ей хотелось, чтобы весь мир знал, как ее любит ненаглядный. Немного отравила ей радость Мария Григорьевна, пожилая главный бухгалтер. Она каждый раз после коллективного чтения очередной телеграммы смотрела на нее недобрыми глазами и предостерегала, как мать родная, чтобы Любка особо не радовалась. Те, кто много говорят о любви, чаще всего брешут. Попудрят мозги доверчивой дрехи, а потом смываются. Ищи, свищи их потом. Хорошо, если еще без последствий обходится. Словом, позавидовала Любаш. Понятное дело, ее старый хрыч Никодим Степанович сроду слова ласкового жене не сказал. Как Бирюк приедет с приисков на пару дней и сидит сиднем на балконе, молча курит и плюет сверху вниз, со второго этажа, на прохожих. Такое у него развлечение. По ночам Любаша ворочалась в постели, вдыхая запах подушки, на которой лежала голова казачка. Решила не стирать наволочку, чтобы его запах постоянно был при ней. Жалко только, что со временем дух от волос любимого становился все слабее. Через две недели вернулся с приисков Генка, озабоченный, деловой. «Ну, сеструх, даст Бог, выгорит наше дело, я тебя не забуду. Так что молись за меня. Через неделю еду на станцию с ребятами, поезд готовить к отходу». «А Олег давал о себе знать?» Вдруг вмешался он в ее личную жизнь, чего до сих пор никогда не делал. Любка с торжествующей улыбкой протянула ему пачку телеграмм. Генк просмотрел их, особенно его интересовали места отправления, и удовлетворенно кивнул. «Не сбрехал, казачок». Через неделю уехал и брат. Любане только и осталось, что дожидаться вестей. Маринка приходила к ней понурая и все каркала. «Чует мое сердце, не к добру эта поездка». «Да заткнись ты, наконец!» — прикрикнул на нее Любаня. «Что ты понимаешь в их делах?» Маринка обиделась и ушла. Вот муха. Только одно ее беспокоит. Как бы Генка с другой не загулял. «Дура безголовая!» — думала с досадой Любаня. Своему любимому она верила безоговорочно. «Тот, кто умеет так любить, бросить не может». Сколько уж раз говорил ей, что она единственная и неповторимая, и вообще таких, как она, он не встречал. Любка даже зауважала себя после таких его слов. И в зеркало на себя теперь смотрела как бы со стороны, глазами казачка, и находила, что очень симпатичная. Даже глаза стали больше и лучились голубым цветом, как у певицы Валерии. Глава 5. Вокзал жил своей кипучей жизнью. Гул голосов, несмотря на позднее время, напоминал растревоженный улей.